Управление вооружений сухопутных войск. До 1914 года в германском военном министерстве не было такой инстанции, которая специально занималась бы вопросами военной техники и военной промышленности. Технические отделы различных родов войск занимались независимо друг от друга вооружением и оснащением, как одним из частных вопросов формирования войсковых частей. Эти отделы связывались по своему усмотрению с любыми фирмами и предприятиями. Такой, с технической точки зрения, бесплановый, неорганизованный метод работы зависел от разных случайностей и приводил к путанице, которая в 1915-1918 годах отрицательно сказалась на ведении войны. Руководствуясь этим опытом, военные руководители Германии создали в Министерстве Рейхсфера в 1928 году одно центральное управление вооружений сухопутных войск, на которое возлагалась задача конструирования, испытания, производства, приемки и распределения всех видов оружия, боеприпасов, военной аппаратуры и приборов. Управление вооружений стало соединительным звеном между промышленностью с одной стороны и генеральным штабом и войсками с другой. Военно-морской флот Германии также получил после Первой мировой войны свое собственное управление вооружением. После снятия в Германии ограничений, наложенных на нее Версальским договором, излишность состава управления вооружений сухопутных войск было организовано техническое управление ВВС, которое в своем развитии и методах работы пошло вопреки советам управления вооружений своими собственными, не всегда правильными путями. Сноска. Автор хочет изобразить дело так, будто бы эти ограничения были сняты кем-то, а не самой Германией в результате одностороннего акта. Именно поэтому он оперирует такими безликими выражениями, как достижение военного суверенитета, получение независимости и тому подобное. Конец сноски. 12 отделам управления вооружений сухопутных войск было подчинено свыше десятка экспериментальных и артиллерийско-стрелковых полигонов, среди которых наиболее известными были Кумерсдорф, Гильерслебен, Пенемюнде, Раубкаммер, Миттерзиль и Клаусдорф. Общее руководство отделами возлагалось на войсковых офицеров, имевших высшее техническое образование или закончивших Академию Генерального штаба. Новым для этого типа офицеров было то, что перед назначением на каждую высшую должность в аппарате управления они должны были пройти службу в войсках в соответствии со своим званием и получить непосредственный опыт командования. Таким образом, командование надеялось сделать офицера не только солдатом, но и инженером, и успешно разрешить постоянно растущие проблемы ведения технической войны. Для коренного улучшения массового производства многих предметов, в которых нуждались вооруженные силы, главным образом боеприпасов, оказалось целесообразным привлекать для работы в управлении опытных инженеров-производственников и нормировщиков из промышленности. Эти инженеры помогли разработать стандарты для выполнения всех чертежных работ и перенести эти стандарты на важнейшие элементы военного конструирования. Общие нормы германского промышленного стандарта ДИН были распространены на строительные материалы, а также на рабочие и приемочные калибры и лекала, которыми проверяются размеры деталей. Благодаря этому вся приемка продукции была поставлена на твердую единую основу, которая исключала всякого рода неясности и споры. Управление вооружений всех трех видов вооруженных сил работали в тесном контакте с промышленностью. Связь референтов управления с изобретателями и промышленностью часто порождала новые открытия и усовершенствования. Тактические требования генерального штаба были впервые сформулированы на совещаниях инспекторов войск с руководителями штаба. В дальнейшем они были переданы всем управлениям вооружения, где на их основе были разработаны соответствующие принципы конструирования новой техники. Сама же конструкторская работа в задачи управления вооружения не входила. Группа проектирования и испытания образцов материальной части – сокращенно называлась «испытательной группой управления вооружений», а ее отделы получили название «испытательных». Управления вооружений должны были только выдвигать проблемы, ставить технические задачи подыскивают подходящие формы и конструкторов и при изготовлении конструкции оказывать помощь и давать советы лишь в том случае, когда конструктивно-технические соображения ученых-инженеров требовалось привести в соответствие с военными нормами. Представленные управлению образцы новых типов оружия испытывались на экспериментальных и артстрелковых полигонах с применением современных измерительных приборов. Затем образцы отсылались обратно с соответствующими указаниями и вновь представлялись на испытания, пока, наконец, не отдавалось распоряжение о принятии их на вооружение и не делался первый заказ промышленности. В деле военно-технического планирования и вопросах распределения заказов промышленности первыми помощниками и советчиками всегда были многочисленные промышленные интересы и компании. Все комиссии и комитеты, создаваемые управлениями вооружения, а позднее Министерством боеприпасов для руководства исследовательской работой и производством вооружения, отлично работали до тех пор, пока в них сотрудничали и осуществляли контроль представители вооруженных сил. В связи с этим следует сказать несколько слов и о Министерстве боеприпасов.